кучки бестолковых брошенных слуг. И мы будем ссориться друг с дружкой, а потом приедет Питер Кринсмит, бичом загонит нас в сарай и превратит в свиней. Рассказывайте мне о лососях, об их жизни. Мэриан попросила об этом Денниса, чтобы отвлечь его, впрочем, не только его, но и себя. Утром она и у него на глазах заметила слезы, но и до сих пор он был очень печален. Весь день он старался держаться поближе к Мэриан. Когда им исполняется 2 или 3 года, они оставляют пруд и отправляются по реке к морю. Там в море они живут 3, а может и 4 года. Наверняка никто не знает. А некоторые могут оставаться и дольше. Они там кормятся, все время кормятся и, наконец, превращаются в больших, могучих рыбин. И однажды весной они возвращаются, плывут вверх по реке, чтобы отложить икру в тех местах, где пришли на свет. Плывут против течения? Но как же им удается? Мне кажется, они не могут не разбиться о камни. Некоторые разбиваются. Но лосось — рыба сильная и ловкая. Поток воды ударяет в них, а они должны плыть вверх. Тут природа борется с природой. Я видел однажды, как лосось пробовал перескочить через водопад. Упал на камни, и вода его отбросила. Он боролся, и, наконец, ему удалось боком выбраться вон на те камни, что лежат рядом, и уже по сухому он перебрался выше. Отважные рыбы. Отважные в самом деле. Помню, Анна как-то рассказывала. Она тогда выразилась так: поднимаются вверх по реке, словно души, стремящиеся к Богу. Несомненно, их ведет какая-то нездешняя сила. Но испытывать такие страдания... Страдать не позорно. Так велит природа. Все существа страдают. Мы сотворены. Уже одного этого достаточно для страдания. Мы отделены от Бога. Разве это не горько? Вы исповедуете какую-то печальную религию, Деннис. А я вот, кажется, не верю в Бога. Верите. Просто не знаете его имени. Я знаю его имя. И только тем от вас и отличаюсь. Одним крохотным словом. Вот лососевый пруд. Они остановились. Скалы здесь располагались таким образом, что когда они прошли по кромке уступа, шум водопада смолк начисто. Небо по-вечернему зеленело и передавало зеленый оттенок широкому, гладкому пространству воды. Стая ворон поднялась из-за зарослей вереска и плавно пролетела над прудом, отбросив беглую тень. Впереди на плоском горизонте темнела линия болот, а немного слева, облитый красноватым вечерним светом, грузно возвышался дольмен. А помимо этого здесь была лишь вода, небо, вереск и безмолвие. Мэриан глубоко вздохнула. Подъем утомил ее. Но в этом месте было нечто, какая-то сила, приказывающая ей затаить дыхание. Ей было неловко, как будто они с Деннисом вошли в храм, и теперь предстояло искать какие-то особые слова. Но Деннис, будто не замечая ничего, шел дальше по заросшему вереском берегу. «Здесь есть одно место, — говорил он, — где они обычно плавают. Нет,